Человек рядом с ней человеком не был, и она могла поклясться в этом. Южнее прочих городов, почти у самой границы с Мексикой, прячась в западных предгорьях Сакраменто, серый Гранд Чероки принял внушительный по меркам Нью-Мехико город Аламогордо. Не похожий на остальные поселения здешних засушливых земель, он простирался в низине у озера Тулароза, окруженного голубыми елями, аризонскими кипарисами, невысокими тонкими кустарниками. Было совсем поздно, когда Маттиа проехался по широким улицам вдоль потемнелых домов, а потом и закрытых уже магазинов. Он кружил мимо них, медленно и обстоятельно, пока в самом сердце не нашел отель, значительно отличавшийся от тех лав-тошниловок, в которых останавливался до этого, не считая совсем жуткого дома в Карлсбаде. Этот отель назывался «Толстый тополь». Миранда была в испанском слаба, но Маттиа пояснил ей, что это прямая калька с названия города. «Толстый тополь» переводился как «Аламогордо». На вывеске буквы переплетались друг с другом под раскидистой древесной кроной на оранжевом фоне. Маттиа припарковал тачку, вышел первым, уже стояла сизая зыбкая ночь, в салон пахнуло холодным воздухом, на вкус горьким, и открыл Миранде дверь, прокрутив на среднем пальце ключи с кольца брелока, две серебристые сферы Тойоты поверх черного эллипса. Маттиа подал руку. Миранда молча ее приняла. Ноги занемели и отекли, лодыжки распухли, она долго не ходила и даже не двигалась, и собственное тело казалось неуклюжим и неповоротливым. Он запер машину, подхватил ее за талию, любовно довел до двери, словно немощную. Никто после полуночи на стойке не пялился ни на него, ни на нее. В холле сидели еще люди. Молодая семья, мужчина и женщина. Оба блондины. Миранда, пока Маттиа договаривался об оплате и расписывался в гостевой книге, из-под тишка смотрела на них. Чем-то они напомнили ей холликов, и на душе стало совсем тошно. Они поселились на втором этаже, в самом дальнем углу, в небольшом светлом номере. Миранда так сильно устала, что не хватило сил даже сходить в уборную или умыть лицо после долгой дороги. Она послушно разделась, оставшись только в тонкой майке и трусах, и с удовольствием протянула Маттиа руки, сложенные лодочкой. Она совсем не удивилась, когда он сплел их веревкой, а потом обвязал ею свою руку, каким-то очень хитрым узлом. И когда, завалившись на мягкую кровать, застеленную дешевым искусственным шелком, Миранда почуяла, что Маттиа подстелил под нее руку и уложил женскую голову себе на плечо, то не ощутила никаких эмоций. Она провалилась в сон счастливой, потому что там был шанс уйти в темные дали покоя, уйти без боли и страха, и просто уснуть и не проснуться. Но, когда она встала, Маттиа был рядом и уже не спал, а сквозь опущенные на окнах жалюзи посверкивала медленно кружащая в воздухе пыль. Миранда растерянно подумала, откуда ей здесь быть, пыли этой, но потом увидела, что Маттиа встряхнул в воздухе пледом прежде, чем укутать в него продрогшую свою пленницу. Потом, устроив ее в уютный кулек, Маттиа заботливо погладил Миранду по голове. После стольких дней яда все естество измотанной в усмерть девушки откликнулось почти слезливым трепетом на эту слабую ласку. Потом, через миг, она вспомнила, как видела однажды передачу о дикой природе. Леопард в саванне, помнилось ей, изловил детеныша антилопы импалы, у которого сам же отнял мать, и ухаживал как за котенком едва не две недели. Вылизывал, охранял, отбивал у других хищников, спал с ним. Малыш сперва боялся леопарда, потом привязался и бродил за ним, как на веревочке. На третью неделю леопард его безжалостно сожрал, перед этим мучительно медленно задрав. Потом Миранда помнила слабо. Маттиа поднял другую руку, и в ней металлически полыхнула серебристая игла. Она вошла под кожу на шее, и Миранду пронзила острой, резкой болью, прекратившейся, как поцелуй, так же внезапно. «Все, все», — успокоил Маттиа, продолжая гладить ее по голове, даже когда она обмякла в его руках и безвольно упала на подушку. «Тихо, моя девочка, поспи». Она перестала бояться уколов снотворного. Это был хотя бы не паралитик, и оно дарило забвение. Миранда, замирая в прохладных больших руках, медленно погружалась в искусственный долгий сон, вперед в эту вязкую мглу еще на несколько часов. Маттиа оставался с ней, пока не услышал ровное дыхание, не проверил реакцию зрачка на свет, не убедился, что она правда спит. У него было немного выигранного времени. На случай, если она проснется раньше, он заклеил ей рот пластырем и привязал за ногу к спинке кровати, связав и руки тоже. Это было уже такой обыденностью, что не стоило для него даже мысленного упоминания. Но он привык обращать на мелочи внимание, особенно когда они составляли его привычки. Сына хозяйки отеля звали Алан. Он пошел в выпускной класс. Планировал поступить в колледж на математический факультет. Он хорошо разбирался в компьютерах и сам написал пару местных сайтов для семейного отеля и ресторана мистера Бернарда неподалеку, и со всех сторон мог быть охарактеризован как положительный, в меру приятный и абсолютно обыкновенный парень своего возраста. Внешне тоже обыкновенный, среднего роста, в меру плотный, в меру худой, неплохой бегун, волосы цвета соломы, серые глаза, тонкие губы и узкие крылья носа, а на переносице – очки. Мама, Сьюзен Монтегю, глаза и худощавость достались от нее, хозяйничала здесь и после смерти отца, а Алан должен был во всем ей помогать. Трудно представить, что будет с Тополем и с ней, когда он уедет в колледж, но оставаться в Аламагорде на 35 тысяч человек, где почти каждый знал другого хотя бы понаслышке, он не мог. Этим утром он занимался тем, что носил на кухню пластиковые сетчатые ящики с молочными бутылями с крыльца на кухню, и уже порядком устал, так что Май катился градом, а мышцы рук подрагивали. До этого он носил еще овощи, а еще раньше занимался другими делами по уборке комнат. Горничная была всего одна, и она не справлялась со всеми номерами. После молока Алан должен был собраться в школу, но сил у него хватило бы только на то, чтобы подняться к себе в комнату и упасть вниз лицом на подушку. Какой-то смуглый человек вышел из отеля и придержал Алану дверь, проводив его внимательным взглядом. Юноша, прижав брякнувшие бутылки к бедру, нахмурился. Он досадовал сегодня на целый мир, потому что день не задался. Когда он вернулся из кухни, чтобы сделать еще заход, смуглый человек остался на крыльце. Он беседовал со Сьюзен Монтегю. Алан вскользь посмотрел на него. Он не увидел в том человеке ничего особенного. Обычный, спортивный, плотный, одет мешковато, тут все так ходят. Он приехал не один. Парень понес еще ящик и вспомнил, что в спутницах была девушка едва ли старше его, Алана, одноклассниц. Она была такой сонной, что едва стояла, ее лицо выветрилось у него из памяти, едва они поднялись по лестнице в номер. Алан мыл полы той ночью в коридоре на первом этаже и мог только с уверенностью сказать, что гостей было двое. Смуглый человек, пообщавшись со Сьюзен, с добродушной усмешкой кивнул ей. Что удивило Алана, он улыбался глазами, большими и черными, похожими на финиковые глаза пантеры из передачи ВВС «Живая природа по кабельному». Посмотрев ему в покатую от широких тугих мышц спину, Алан с завистью подумал, жалко, что он не мексикос. У этих ребят крепкие тела, такие мышцы заложены генетикой. В его школе стоило похожим парням немного потренироваться, и они выглядели великолепно. Ему, дохлому, белому как снегу Алану Монтегю, для такого результата нужно ходить в качалку раз 6 в неделю и жрать белок и протеин, и все равно итог подкачает, будет не машина, как в фильме «Терминатор», а так, воздушный надутый шарик. Чего он хотел, ма? Утерев пот со лба, устало спросил Алан. Попросил повесить на дверь табличку «Не беспокоить», потому что там спит его девушка, и она, вроде как, приболела с дороги, ответила та, вытерев мокрые после мытья посуды руки полой фартука, и сказал, какой завтрак хотят. «Ммм», вздохнул Алан. «Ясно. Ладно, ма, скоро автобус. Не опаздывай к ужину. Только, слушай, повесь эту табличку. У них 17-й номер. И будь потише, не разбуди гостью». Алан кивнул и побрел за рюкзаком к себе наверх. Он захватил по пути бумажный крючок с надписью «Пожалуйста, не беспокойте меня, я отдыхаю» и поднялся на второй этаж. Там, встав под дверью с металлической облупленной табличкой 17, он навесил крючок на латунную круглую ручку и, не сдержавшись, медленно и осторожно провернул ее. Ничего не произошло. Щелкнул запертый замок. Дверь не открылась. Алан нахмурился. Зачем запирать свою девушку внутри? Может, он беспокоится за ее безопасность? Вот и закрыл на ключ, пока ушел из отеля? Да его ли это дело? Сколько странных людей они встречали здесь с матерью? Сколько странных людей им еще предстоит встретить? Алан посмотрел на наручные электронные часы, старые Casio, доставшиеся от отца, и тихо выругался. Времени мало, скоро приедет автобус, и он поторопился за вещами. Ни он, ни его мать не знали, что очень скоро их спокойную, тихую, унылую жизнь ждут большие перемены. Маттиа нашел то, что искал, и очень быстро. Когда Миранда очнулась с гудящей головой, он был уже в номере, и даже успел как следует постричься. После снотворного ее всегда мутило, и она какое-то время была очень, очень покойной. Пока он развязывал руки и разминал затекшую от веревки лодыжку, заботливо, кропотливо, она, сощурившись, смотрела на него так и этак. «Тебе идет, наконец», — сказала Миранда. «В самом деле», — она кивнула. Прежде его черты были прикрыты длинными волосами, и лицо казалось худощавым. Теперь из-за короткой стрижки скулы выглядели шире, челюсть тоже, шея и плечи стали будто бы массивнее. Маттиа, с улыбкой наклонившись к Миранде, беззаботно разрешил ей потрепать себя по голове и не шевельнулся, когда она погрузила в густые короткие волосы пальцы. Она сделала это не потому, что ей хотелось. Хотелось ему, и она молча подчинилась. Потом он отстранился и кивнул на столик у кровати, куда Миранда сперва даже не взглянула. «Я принес завтрак в номер, так что ешь. Считай, твой кофе в постель подан». У Миранды скрутило живот, но она не возражала и не корчила из себя недотрогу. «Смысл-то?» Покорно сев в кровати, она потянулась за подносом. Маттиа сам поставил его сбоку от подушки и сел на стул неподалеку, чуть сгорбившись и положив на колени локти. Пристально глядя, как она ест и пьет, он изложил ей дальнейший план. «Через 2 дня, — сообщил Маттиа, — будут готовы ее документы. Ей делают новый паспорт, согласно которому она носит его фамилию, Кастас и другое имя, Марион. Ей прибавит возраста на 2 года, чтобы увести подозрения на границе, даже если кто-то сочтет ее похожей на пропавшую Палм, чье фото какое-то время крутили по телеку. Можно, конечно, кардинально сменить прическу, подстричься, покраситься, но лицо ты не сменишь». Маттиа решил не суетиться, у него было хорошее предчувствие, что все пройдет гладко. Он говорил неторопливо, но по делу. Слушая его, Миранда замирала. «Значит, они покинут Штаты через 2 дня, и шансы на побег не просто сократятся. Он навсегда исчезнет, как исчезнет она сама. А что будет потом?» Раньше она думала, что боится смерти. Затем поняла, что страшнее всего – более страдания телесные. Она ела свой завтрак, кусочек за кусочком, неторопливо и опрятно, и думала о том, что боль хороша тем, что она конечна, равно как и смерть оборвет любой, даже самый тягостный путь. Тогда чего именно она боится? Не свободы, но плен ее не так страшен, каким мог бы оказаться. На ее глазах Маттиа Кастас творил такие страшные вещи, что его нужно было бояться, однако что-то подсказало ей, вряд ли он сделает с ней то, что делал с другими людьми. Миранда задумчиво вперила взгляд в смятое покрывало под собой. Она все сидела в разобранной кровати, сложив по-турецки ноги, и послушно ела. Внешнее спокойствие было только кожимостью. Теперь время было против нее. Всего 2 дня, и потом, никакой надежды на спасение. Миранда прожевала последний кусок яичницы. Маттиа, не стесняясь, смотрел. Любой нормальный человек отвернулся бы, не стал бы так пристально пялиться. Он наблюдал, как считал нужным, и Миранде стало не по себе. Неизвестность пугала ее больше прочего. Что будет там, в Мексике, когда он перевезет ее за границу? Что станется, когда она навсегда потеряет возможность вернуться назад? Как сложится ее жизнь? Как будет проходить каждый день? Миранда с трудом проглотила ком в горле. Может, Маттиа подумал, она поперхнулась завтраком и подал чашку кофе. Миранда вдруг все поняла. Она никогда не сможет учиться, где захочет. Она не влюбится в того, в кого захочет влюбиться. У нее не будет возможности завести нормальную семью. А если от этого садиста родится ребенок, кем он вырастет? Кем они вырастят его? Не убьет ли Маттиа ее ребенка, которому она вынуждена будет уделять больше внимания, чем ему? Чем она займет бесконечно длящиеся часы дней и ночей, если ей запрещено буквально все, что приносило радость? Сможет ли она выйти на улицу и пройтись по ней до кафетерия? У нее не будет ни друзей, ни близких. Любой, с кем она заговорит, обречен на смерть. Смерть не так страшна, как подобная жизнь. Маттиа твердит, что не сделает ничего плохого, но не понимает одного, он убивает ее прямо сейчас. Чтобы предотвратить это, осталось только 2 дня, 48 часов, а дальше? А дальше никакой Миранды Палм не станет. Вернуться в офис было нужно. Без знакомой обстановки, той, что роднее собственного дома, Брук стало бы не просто плохо. Быть может, она бы не выжила. И раньше дом был ей чужим, но теперь, когда Миранда умерла, исчезла, сделался чужим окончательно. Идти туда не хотелось. С мужем она не созванивалась ни разу с момента, как пустилась в погоню за призраком. Она даже не знала, жив ли он вообще, вдруг руки на себя наложил, хотя это вряд ли, он всегда любил себя больше, чем кого-то еще. После полуночи башня не работала, но разве было вдруг до этого дела? Она поднялась на нужный этаж, и ночной сторож ее не остановил. Он в курсе, что к чему, и обладал достаточным тактом в отличие от многих людей вокруг Брук Лоусон, чтобы не приставать к женщине, потерявшей родную дочь. Она открыла дверь своим ключом, он был в ее сумке всегда. Даже в путешествии вокруг Сонома она не оставила ключ в доме или в квартире в центре. Не включая света, Брук прошлась по темному кабинету, остановилась у рабочего стола и, подумав, достала из кожаной сумки кипу листов, скрепленных скобами и затиснутых в папку. Все, что могло бы дать ей малейший шанс на спасение Миранды, было здесь. Бесполезный теперь хлам. Брук задумалась, не выкинуть ли ей всю папку в корзину для бумаг, но, помешков, передумала и убрала в ящик стола. Там же, если нырнуть рукой глубже, найдется фляжка с виски. Любимый Джим Бим, терпкий, жгучий и горький. Она вынула эту фляжку, блеснувшую в лунном свете тусклым серебром. Глядя на нее, Брук вспомнила о Боле Харона. Монеты на глазах мертвецов, нужные, чтобы перевозчик душ помог им перебраться через реку Стикс к берегам Аида. Последняя плата. Отвинтив крышку, Брук приложилась к узкому горлышку и опрокинула в себя Джим Бим, обжегший язык и рот, и посмотрела в огромное окно. Абол завис между туч в панорамных окнах небоскреба, зовущегося редакционной башней между сотрудниками. Серебряные его ребра блистали, он маскировался под полную луну, но Брук знала, чем эта луна была на самом деле. Она выпила еще и, сбросив туфли, медленно подняла ногу в кожаное черное кресло. У него не мешало бы перетянуть сиденье. Столько дней и ночей она протирала его своей задницей, столько статей и глав было написано за этим столом. Вторая нога скользнула в кресло, Брук прижала колени к груди, выпила еще и всхлипнула. Слезы начали душить внезапно. Последний оплот ее уверенности в том, что Миранда жива, чертов Спрингер, сказал что-то такое, отчего вся надежда внутри Брук рухнула. Нет, не жива, конечно. Ему ли это не знать? Он эксперт, он охотился за палачом много лет. Он знает, о чем говорит. А материнское чутье, но скольких оно подводит, и можно ли считать его доказательством того, что Миранду стоит искать? Прежде, чем ты сойдешь с ума, прошептала Брук, тебе нужно остановиться. По щекам потекли крупные слезы, похожие на хрустальные капли. Брук видела их краем глаза. По размеру они напоминали ей виноградины. Тогда она усмехнулась, понимая, что это, конечно, не так, слез такого размера не бывает, и она просто преувеличивает таким образом глубину и масштаб своего горя, в общем-то, на фоне ужасов каждодневной жизни незначительного. Сойти с ума страшно. Что, если она продолжит искать Миранду и потеряет рассудок, как те несчастные матери, обряженные в черные балахоны, бедные женщины, которых Брук не раз в своей журналистской деятельности встречала на пути, ее пугали настолько, что она предпочитала забывать их лица сразу после рабочих встреч. Она брала интервью и говорила дежурные слова сочувствия со скорбной миной, но на деле брезговала, стараясь даже не касаться их, как здоровый человек не касается прокаженного. Эти женщины твердили, что их близкие живы и обязательно найдутся. Спустя время, неважно, какое, но почти что со всеми это правда случалось. Их родных находили расчлененными, спрятанными, распотрошенными, изуродованными, а бедняжки, тронувшиеся умом, все равно твердили, что криминалисты ошибаются, и это заговор или ошибка, а их сыновья и дочери, они где-то там, похищены и удержаны в плену, но непременно живы. Брук отвела взгляд от окна, уложила затылок на кожаный подголовник. Она постаралась рассудить не как мать, а как профессионал. Что у нее на руках? Прошло больше месяца, как Миранда исчезла, а детективы, ведущие это дело, смотрели на спятившую мать с холодным состраданием, закрывшись от горя, которым она фанила, ведь невозможно весь негатив принимать на себя и всем соболезновать, это надоедает, и колодец сочувствия отнюдь не бездонен, потому что знали точно, что тело Миранды было разрезано острыми ножами газонокосилки фирмы Гардена, и от него нашли только маленький кусочек. Работал палач, он жертв в живых не оставляет, никогда. Он не насилует их, не грабит, только убивает, предавая прижизненным и посмертным страданиям. Брук опрокинула еще Джим Бима. Он уже не так горчил, да и не жег, но в грудине, в самом центре, появилось алкогольное согревающее тепло. Старик Спрингер вообще-то прав, ей бы взять себя в руки и поработать над принятием случившегося. Можно бы записаться к знакомому терапевту. У нее есть один такой, лучший, можно сказать, который работает с серьезными травматическими расстройствами. Но, во-первых, Брук в эту хрень никогда не верила, считая себя человеком достаточно разумным, чтобы справиться с любым дерьмом самостоятельно, без помощи мозгоправа, а во-вторых, тогда это значило бы, что Миранда действительно мертва. Усмехнувшись, постаревшая на несколько лет за одну только ночь Брук отсалютовала фляжкой серебряной монете, повисшей между дымных туч. А что страшнее, потерять дочь или потерять себя? Брук отпила, зажмурившись. Слезы потекли сильнее, и ей стало до судорог в теле, как при гриппе, стыдно. Ответ был очевиден и прост. Смириться с утратой Миранды она еще кое-как смогла бы, но утратить себя – никогда. Вечером Миранда и Маттиа играли в шашки. Неважное времяпровождение, но все лучше, чем ничего. Сидя прямо в постели, они обменивались быстрыми партиями. Потом Миранда прямо там и поела, поставив тарелку рагу на деревянную старую доску, предоставленную миссис Монтегю, хозяйкой отеля. «Должно быть, нервничаешь», — спросил Маттиа с усмешкой после ужина и спокойно, прямо при Миранде, набрал в шприц еще снотворного. Он не смотрел на нее, но знал, что от ужаса ее лицо было перекошено. Его это ничуть не взволновало. «Ну-ка, подставь руку, моя милая». Что ей оставалось делать? Миранда выполнила все, что он сказал, и осторожно спросила, не будет ли ей вреда, все-таки он колит препарат второй раз за сутки. Маттиа покачал головой. «Я разбил дозировку, не переживай, проснешься ночью, а как откроешь глаза», и он склонился к ней, поцеловал в лоб, «и думать ни о чем не придется, я буду уже рядом». Не то чтобы Миранда была в таком ужасе, очнись она без этого подонка. Правда, кое-что ее все же волновало. «Получается, сейчас он уйдет», подумала Миранда и потемнела лицом. «Но куда, чем он занят в те часы, пока она спит? Ищет себе новых жертв или, что скорее всего, договаривается насчет переезда через границу? Ему нужно столько всего устроить, взять хотя бы поддельные документы». Долго размышлять об этом не пришлось. Лекарство подействовало и сморило Миранду быстрее, чем она бы пришла к какому-то выводу. Маттиа взглянул на нее, устало упавшую на бок, на клетчатое темно-желтое одеяло в тон облезлым обоям в их комнате, и убрал с кровати доску, переложив ее на комод. Затем приподнял, устроил под одеялом, связал руки и ноги. Все как обычно, согласно его страшному повседневному ритуалу. Он набросил куртку, потому что уже стемнело, и с заходом солнца в Аламогордо здорово похолодало. Убрав ключ в карман, прихватив только старый кожаный бумажник, Маттиа с линцой сбежал по лестнице и, выйдя на свежий воздух, сунул руки в карманы, направившись по мостовой, прежде опаленной дневным жаром, а теперь укрытой сизыми тенями. Он изучил этот город еще вчерашней ночью, начав с тех мест, которые могли бы подойти под его задумку. Счастье, что Аламогордо достаточно мелок, чтобы иметь на примете много таких мест, и весьма крупен, чтобы не вызвать подозрений у здешних жителей. Маттиа, не останавливаясь, быстро шел по своему маршруту, любуясь безлунной ночью и красивой мягкой мглой. Мгла эта была южной, с примесью фиолетового. Кто бы мог подумать, что у черного есть столько оттенков. Каждый из них ему подарила Миранда. Думая об этом и тихонько насвистывая себе под нос, Маттиа брел дальше. На пути ему дважды попались шумные компании. Одна, подростков, пьяная, веселая, злая. Он рассек ее, как акула рассекает рыбий косяк, и почему-то никто из ребят не осмелился его окликнуть. От него волнами исходило недоброе предчувствие, подобное крови, разлитой в воде, и даже эти юноши и девушки, которые не боялись на родных жестоких улицах никого и ничего, что боятся, если выросли здесь, и большинство боится как раз встречи с ними, непредсказуемыми и бешеными, даже они сделали вид, что сквозь них прошел призрак. Уж лучше бы это был он. Вторая компания была тише, старше. Люди в ней тоже были пьяны, они выкатились из бара неподалеку, и им не нашлось дела до одинокого человека, идущего в тусклом ночном свете по краю мостовой. Вид у Маттиа был такой безмятежный, будто он прогуливался себе в удовольствие, ничем не рискуя, посреди солнечного дня. Он шел, как человек, чувствующий себя в полной безопасности. Мало кто из местных решился бы на такую вольность ночью близ границ Мексики, тем более, в этом районе, во всех отношениях считавшимся неблагополучным. Здесь было много тех, кто бежал нелегально. Здесь были и те, кто бегству этому способствовал. Дилеры, торговцы людьми. В сексуальное рабство всегда требовалась юная кровь, угонщики машин, в конце концов, просто аламагардские банды те, у кого жизнь не сладко сложилась, все они умели показывать зубы. Это вам не чистоплюи из богатеньких домов, не дети состоятельных родителей с приличной страховкой здоровья и личной банковской ячейкой. Здешние люди без прикрас выживали, про них так можно было сказать, и даже если бы Маттиа напал на кого из них, возможно, встретил бы достойное сопротивление. Однако он знал, что все всегда заканчивается одинаково. Это уже был пройденный этап, кто только ему не огрызался. Постепенно он научился источать ауру такую, что все вокруг чувствовали. С этим мужчиной лучше не связываться, хотя он не выглядел ни особенно крупным, ни особенно угрожающим. Недалеко от отеля, где они с Мирандой остановились, примерно в получасе бойкой ходьбы, располагался внушительных размеров товарный склад. Маттиа приметил его сразу. Огороженный сеткой рабица, но совершенно неохраняемый, он, кажется, был заброшен, хотя Маттиа сомневался в этом. Когда он забрался туда, обнаружил некоторые следы в других залах, свидетельствовавшие, что люди там бывают и изредка помещениями пользуются. Тем не менее, дальние ангары пришли в запустение. Внушительных размеров железные ворота на две створы, отворяемые для грузовых машин, были наглухо заперты и изнутри завалены деревянными расколотыми паллетами и ящиками. Маленькая дверка для работников тоже закрыта на навесной замок, ржавый и оплетенный толстой цепью, которую Маттиа раскусил бы инструментом в два счета. Но он не хотел создавать впечатление, что здесь кто-то бродит и тем более пытается забраться внутрь. Как и вчера, Маттиа Кастас обошел склад с северной стороны, легко взобрался футов на 13 в высоту, цепляясь за желтую трубу, покрытую пылью и грязью, и, подтянувшись, скользнул рукой в щель большого фасетчатого окна. Там он нащупал шпингалет, правда, не рассчитал в этот раз из-за темноты и больно поранил запястье осколком ощербатившегося стекла. Оно было разбито в самом углу самим Маттиа с помощью камня. Бить стекла насовсем он бы не хотел, пусть с первого взгляда окно кажется целым. Достав платок из кармана, Маттиа спокойно вытер стекло от крови и прямо там, стоя на ржавой старой трубе, обмотал запястье этим же платком. Ткань быстро пропиталась кровью, но, когда Маттиа забрался внутрь и мягко спрыгнул на грязный пол, усеянный соломой и стружкой, душной пылью, обломками досок, целлофаном и картонками, кровь как-то унялась. Все здесь было, как вчера, тихим, неживым и затаившимся. Все помещение приглядывалось бы как на ладони, если бы не ряды огромных ящиков, поставленных у дальних стен. Если приглядеться, можно понять, что стены эти принадлежат не зданию склада, а контейнерам, которые делили пространство на две зоны. Что было за ними, Маттиа не знал, да ему и знать не хотелось. Все, что требовалось, он нашел здесь. Неторопливо обойдя свое маленькое затхлое царство и старясь не следить слишком уж сильно, ведь по отпечаткам подошв на пыли можно было сказать, что он сюда наведался, Маттиа осмотрел каждый уголок, жалкий лабиринт из ящиков, где удалось бы спрятаться, пусть и ненадолго, и огромный потолок с перекладинами, который выдавал с потрохами природу склада. Все, металлокаркасный скелет, склепанный из дешевых материалов. Пробыв на складе около двух часов, Маттиа занимался там своими делами. Из сумки, которую он припрятал в тайнике еще со вчерашнего дня, он достал проволоку, веревку, леску, кусачки. Все, что нужно было для его задумки. Такие простые и такие опасные в умелых руках вещи. Отведя душу, он взглянул на наручные простенькие часы, по иронии судьбы, тоже Кассиа, как у мальчика, в чьем отеле они с Мирандой остановились, но другой модели и подороже. Тем не менее, они были не чета солидным маркам, на которые потратились бы люди с деньгами. Часы были для Маттиа не только функцией. Кто разбирался в них, понял бы, что это женский образец, ну или унисекс, на крайний случай. Маленький циферблат, кожаный тонкий ремешок цвета темного дуба, золотая полировка внутри и будто лучи солнца, расходящиеся от центра. Маттиа выбрался из ангара так же, как туда залез. Только теперь ему помогла в этом веревка, которую он привязал к балке и оставил заткнутый за вороненый конец арматуры, приваренный к стене. Осмотревшись снаружи, он сунул руки в карманы куртки и как ни в чем не бывало пошел обратным путем. Он казался совершенно спокойным, не дергался, не суетился. Возможно, поэтому он оставался для всех невидимкой, но только не для них, конечно. Не показав ни мгновением, что он заметил слежку, Маттиа добрался до отеля другой дорогой, петляя между домов и путаясь по улицам. Он хорошо знал, что охота началась, но сколько у них осталось времени, не был уверен. 25. 1 на миллион. Когда Миранда была ребенком, мир казался ей простым и понятным, а главное, каким он был, дружелюбным и готовым открыть перед ней те двери, в которых она сама бы нуждалась. Сколько угодно можно рассуждать о детях, рожденных в богатых семьях, об их одиночестве и незавидном положении едва ли не домашних питомцев, безразличных отцам и матерям. Сколько угодно можно романтически представлять их несчастными, ненужными, брошенными. Родители, пропадающие в офисах, дорогие подарки, которыми от ребенка откупаются, сначала, терзаемые чувством вины, затем, уже небрежно. Будет несправедливым сказать, что это ложь. Все это Миранда проходила, и как всякое уравновешенное дитя, даже будучи с точки зрения остальных всегда одинокой, находила себе самостоятельные занятия. От нее не требовали блестящих оценок, но сказали сразу, чтобы она старалась. Тянуть ее в колледжи за деньги не станут. Родители со слезами провожали ее в частный пансион с постоянным проживанием, говорили, что будут тосковать, однако спокойно отнеслись к тому, что она пожелала остаться там на месяц летних каникул, чтобы примкнуть к лагерю сверстников, с ними интереснее, чем дома одной. Им же было хорошо вдвоем без дочери, в компании друг друга и самих себя. Смутное детское воспоминание. Мама торопливо вошла в ее спальню, одетой в шелковый костюм, с прической, с вечерним макияжем и богатыми украшениями в ушах, на пальцах и на груди. Бриллианты мерцали, в приоткрытых глазах свет их размывался, как луч волшебного света из сказки. Она приезжала такой не раз с важных встреч, выставок или церемоний награждения, чтобы обнять дочь перед сном, если получалось, и Миранда была ей благодарна. Какие-то ночи, большинство из них, она засыпала одна, задумчиво глядя в темные окна. Ни отца, ни матери дома допоздна не оказывалось, только экономка. Ей не было дела до маленькой Миранды, она ей не сострадала. Кто-то, устроенный иначе и обожающий устраивать из всего драму, сказал бы, что Миранда была брошенным ребенком. Возможно, будь она сама человеком истеричного, склонного к негативизму нрава, сказала бы это сама, однако утверждать так несправедливо. В ее памяти сохранилось несколько прекрасных поездок всей семьей. Они бывали на Ямайке, на Кубе, в Бостоне и в Нью-Йорке, а также летали за границу, на остров Капри и в Швейцарию, кататься на лыжах. При всем желании, отдыхая в роскошном номере отеля «Шале де Адриан» в швейцарском Вербье, запивая минеральными водами крупную и сладкую французскую клубнику, катаясь на горных лыжах под неусыпным наблюдением профессионального тренера, Миранда не могла почувствовать себя несчастной. Она помнила, как ездила на Рождество к дедушке в Бостон. Они пили горячее вино и какао, а на его открытой террасе в богато устроенном особняке жарили зефир. Дедушка возил ее в Чикаго к старым друзьям-итальянцам, там Миранда лакомилась пастой и канцоне, там же ей купили первые серьги от Тиффани, добрая красивая синьора с черными волосами, убранными в косу, повезла Миранду в фирменный магазин, роскошнее которого она до сих пор не знавала, пока дедушка оставался в гостях у ее мужа, взрослого, как он сам, но куда более крупного и статного человека с зелеными ясными глазами. Глаза эти были цвета океана. Миранда снова вспомнила домик Маттиа, сгоревший в сумерках на берегу. И пусть другие скажут, о, да она была так счастлива потому, что она черствый человек, которому важна только материальная сторона, но как же душа? Все куда проще. Миранда привыкла так жить, была по натуре своей человеком стойким и не намеревалась страдать. Она понимала, все, чем она обладает, принадлежит родителям, которые много и усердно трудятся. Более того, Миранда выросла и увидела, что и мать, и отец своей деятельностью буквально одержимы. Тогда она задумалась, чем будет заниматься сама, когда вырастет. Такой же силы огонь, который зажигал их изнутри, хотелось бы иметь и ей самой. Родители решили за нее и этот вопрос, но их выбор не был ей противен. Престижный колледж, это так занятно. Она погрузится в безбедную студенческую жизнь, войдет в приличное студенческое объединение, станет жить среди дубов и кедров в старом кампусе и ходить на занятия в аудитории с натертыми воском полами, со стенами, с которых строго глядят портреты ученых мужей. У нее на воротничке жакета поселился маленькая сосна, символ Дартмута, созданный в честь несгибаемости, стойкости, непоколебимого духа. Мир был так велик, так добр к Миранде, у нее не было никогда иных бед, кроме обычных. Поссорилась по пустяку с мамой, не сложилась с парнем, в которого влюбилась, преподаватель занизил оценку за сочинение. Миранда росла спокойной и счастливой, всеми обласканной, и трудности ее не были трудностями человека, с ранних лет познавшего нужду. Теперь она лежала прикованной к постели в городишке у границы Мексики, не зная впервые в жизни, что будет дальше, в глобальном смысле. Все эти месяцы, что Маттиа держал ее в заточении, Миранда чувствовала себя в постоянной борьбе. Бояться она устала. Когда испытываешь постоянный страх, он теряет всякий смысл и остроту. Даже насилие, которое Маттиа неизменно над ней совершал, перестало ее тяготить. Оно вошло в своеобразную повинность, а если Маттиа был ласков и расщедривался временем и силами на старания, Миранда могла и почувствовать что-то, искрой, вспышкой, коротким мигом, но что-то тревожное, темное, неправильное, отчего ему и ей было не так больно совокупляться. Боль была всегда, к боли Миранда тоже привыкла. Даже если он брал ее не на сухую, каждая клетка тела противилась совершаемому против воли акту. С тем же успехом он мог бы вместо собственной влажной плоти вгонять в нее посторонний предмет. В это время Миранда была далеко отсюда, не с ним мыслями. Она научилась отстраняться, задумчиво глядя ему в плечо и содрогаясь от длинных сильных фрикций человека, принудившего ее к любви. Зачем ему это нужно, если любить он не умеет? Зачем он так долго возится с ней? Проще убить, ведь этим же все и кончится. Он поиграет в живую куклу. Потом она ему надоест. Одурманенная снотворным, которая медленной пеленой сходила с ее тела и разума, как накинутая и скользящая от движения ветра вуаль, Миранда лениво думала о безысходности своего положения. В конечном счете, всю жизнь она следует по пути, указанному другими людьми. Зачем ей сопротивляться теперь? Если нельзя получить свободу, может, хватит и пытаться? Мысли лениво перематывались в голове. Они были похожи на тяжелые бильярдные шары в дедушкином особняке. Вырезанные из кости, они сталкивались друг с другом с характерным гулким стуком и разлетались по углам от удара кия. Если закрыть глаза, они предстанут перед внутренним взором, совсем как настоящие, а потом рассыпятся вспышкой света. Холодно, как Миранде холодно. Вдруг чужие губы легли поверх ее. По ним прокатился гладкий поцелуй. Стало скользко, мокро, снова холодно. Миранда с головой, плывущей от снотворного, не разбирала, сон это или явь, и, интуитивно закинув руки на чужие плечи, запустила пальцы в волосы. Теперь они были короткими и шелковисто покалывали руку. Правую ладонь Миранда уронила с затылка на загривок, потом ниже. Нащупала насечку на плотной коже, след от удара. Это она ударила его ножом. Чужие руки, его руки, потянули ее за бедра к себе, приподняли, подхватили под колени. Она была обнажена, тело покрылось мурашками, в комнате было холодно. Стояло раннее южное утро, черное, чернее ночи, со вспышкой рассвета, безмолвного и кровавого, на горизонте. В узкой полосе сдвинутых штор блеснул тонкий бледный луч. Солнце умирало. Миранда приоткрыла глаза и увидела в темноте движущийся плотный силуэт, сотканный из тьмы. Карие глаза блистали багровым бликом, похожим на полулуние. Тревожная красота момента что-то всколыхнула в Миранде. Она потерялась в своих чувствах. В отличие от него, она тянулась к теплу и любви. Она хотела ласки хотя бы от кого-то. Она была человеком, нуждающимся в другом человеке. Плохо, что рядом всегда был только этот подонок. Устало скользнув взглядом в бок, Миранда заметила на комоде небольшую стопку. Ей показалось, это похоже на маленькие плотные книжечки, сложенные одна на другую. Документы, она не успела подумать и гулко выдохнула. Как обычно, не заботясь о предохранении, Маттиа вошел в нее, скользко утонул внутри, это было неожиданно, и коротко застонал, когда она коснулась ладонью ноющего, немного выпуклого живота с темной дорожкой волос от паха. Миранда ответила горькой полуулыбкой, не понимая до конца, что делает. Тело расслабилось, его отпустило измученное осознание кошмара, которым стала вся ее жизнь. Сладко прогнувшись навстречу, она потянулась к Маттиа и увлекла его ближе к себе. Только сейчас она вдруг почувствовала, какой он был. Гладкий, литой, тяжелый, большой. Если забыть, если постараться забыть, если обмануть себя и не вспоминать, что он сделал, что он натворил, Тогда можно обмануть истерзанный разум. Они могли быть любовниками, сбежавшими от целого мира к южной границе. Например, Миранда укатила от родителей с этим странным, тихим, нелюдимым мексиканцем. Он вышел из их номера тихой ночью и теперь вернулся к ней в постель. Было бы славно, если бы он был самым обычным мужчиной. Уставшая душа ныла, хотелось плакать. Миранда сдалась. Он лег на нее всей массой и уперся локтем в матрас. Миранда обвила рукой его запястье, уронив голову ближе к руке и ластясь к ней. Страшнее, чем теперь, ей никогда не было. Даже в той машине, в ночь, в которую ее поехали насиловать и убивать те пьяные ублюдки с заправки. Даже в пансионе не было. Там она не страшилась себя потерять. Она поняла, что отныне надежд не осталось, и с ней будет только Маттиа. Через несколько часов они пересекут границу Мексики. Миранда Палм перестанет существовать. Он дважды дрогнул в ней, склонился ниже. Миранда смогла дотянуться до шеи. Укусить сильно и больно можно было. Она это сделала, но все равно не с целью навредить. Это бесполезно, и он бы своротил ей челюсть. Она видела, на что он был способен. Прикусив кожу и пропустив ее между зубов, она прикрыла глаза. Так было легче представлять себе кого-то другого на его месте, но в голову упрямо лез только он. От этих мыслей бросало в жар. Миранда оставила на его шее след, будто собственную метку. Она выскользнула из-под него. Он не стал сопротивляться. Разрешил ей это, и ничего не сказал, когда она попросила. «Развяжи меня». «Хорошо». Маттиа молча выполнил просьбу. Став свободной, Миранда легко толкнула его в грудь, и он покорно лег на спину. В глазах ее что-то блеснуло. Рассвет занялся очень слабо. Уперевшись рукой Маттиа в живот, Миранда нависла над ним, поцеловала в губы. Каштановые волосы упали между ними и комнатой. Маттиа прикрыл глаза. Миранда знала, он кажется расслабленным, податливым, но на самом деле он готов действовать в любой момент, потому что все это – только имитация. «Теперь я хочу связать тебя». Он открыл глаза. Возле зрачков не было ни капли света. Взгляд был матовым, словно неживым. Маттиа слабо улыбнулся уголками губ. «Я разорву любой ремень или веревку за пару секунд, милая», – тихо обещал он. «Не делай того, о чем пожалеешь». Она кивнула, склонилась над ним с новым поцелуем. Он был вяжущим, влажным и горьким, и Миранда внезапно им увлеклась. По телу прокатилась истома. Сердце гулко забилось в груди, которой она легла на его грудь. А когда привстала, седлая его живот, то взялась рукой за одно запястье, подняла его к спинке кровати и следом завела второе. Ремень там, Маттиа не сводил с нее потемневших глаз и кивнул в угол. Вскоре Миранда внахлёст, как могла туго, затянула оба его запястья под кожаной лентой, так, что она впилась в его руки. Маттиа чуть нахмурился. По телу прошла короткая судорога, когда Миранда сделала петлю и привязала ее неумело, но плотно, к изголовью кровати. О побеге и не думалось. Она верила, он был с ней честен и не угрожал, правда сорвал бы эти хлипкие путы, а потом, что потом, лучше не знать. Она откинула эти мысли и продолжила ласкать и целовать смуглое тело, сжав ему ребра коленями, с удовольствием впилась ногтями в плечи и терзала, пока не остались следы от ногтей, от зубов. Под ней давно уже затвердел его член. Она влажно поерзала на нем, не впуская в себя. Маттиа ничего не говорил, он молча наблюдал, не издавая ни звука, ни вздоха. Связанный, позволивший себя сковать, пусть даже так ненадежно, он выжидал, что будет дальше, и когда она сама опустилась на него, наконец издал тихий стон, вырвавшийся глубоко из груди. Он не помнил, как кончил, но сделал это в нее. Она не отстранилась, словно безразличная к этому, хотя Маттиа и прежде не давал ей так делать. Возможно, она побоялась, что за этим последует наказание, когда они перестанут играть. Миранда встала с него, потянулась к рукам, помогла перевернуть ремень на запястьях и перестегнула его. Маттиа теперь было неудобно сидеть. «Повернись спиной». Он знал, что она может сделать все, что угодно, все, что взбредет в голову, и от приятного адреналина вспыхнула сама кровь в венах. Это будоражило, хотя он знал, что до сих пор контролирует ситуацию. Он встал на колени и гибко потянулся, уперевшись ладонями в изголовье кровати. Миранда мягко провела ладонью по его спине. Под ее пальцами, под его кожей с каждым вздохом медленно и плавно перекатывались мышцы. Едва опавший после долгой паузы, тяжело опустившийся между ног член снова затвердел, когда она коснулась его и ласково провела вверх. Маттиа переступил удобнее, налег предплечьями на изголовье, вздохнул. Тихий вздох сказал Миранде больше, чем Маттиа хотел бы. Она хотела забыться. Все вокруг и так было слишком страшным и пугающим. В постели он хотя бы не отталкивал ее, был покладист, не стремился нарочно причинить страдания. Причины этому Миранда не знала. Обычно убийцы тяготеют к другому поведению. Она забывала, что Маттиа не насильник, и сексуальную разрядку в отношении жертв долгие годы он, не способный получить ничьих прикосновений, получал не через проникновение, а через наблюдение за пытками и болью тех, кому не повезло его повстречать. С ней он так поступить не мог, но получать удовольствие от секса как обычный человек не умел. Всегда на грани между тем, чтобы сделать больно и сдержаться, он только в первую их ночь, самую яркую, ночь в мотеле, отдался Миранде до конца. Ту ванную комнату и мотель девушка вспоминала с содроганием. Затем уже он вел себя терпимо. Она умела некоторые вещи, которым ее научил в прошлом немолодой и опытный любовник. Теперь воспоминания о нескольких ночах, проведенных с ним, холодили кожу. Хотелось повернуть время вспять, не допускать такой ошибки, но что уж там, это невозможно. По крайней мере, теперь ее прошлое вычеркнуто. Жизнь Миранды Палм оборвалась. Ей придумали новое имя, дадут другую фамилию, а если убьют на жаркой мексиканской земле, никто не прольет по ней слез, но и не пустит грязных сплетен. Мысли текли ровно, непрерывно, однако Миранда ни на мгновение не останавливала движение руки. Очень скоро от ласки Маттиа опустил голову. Спина его стала вздыматься выше, под кожей явно проступили напряженные мускулы. Миранда, прильнув к его бедрам, придержала туго поджатую мошонку, пенис был уже влажным от выступившего семени. В полутьме комнаты, чем мягче она поглаживала его, тем более рваными были мужские вздохи. Вдруг наступило блаженство. Миранда сообразила, что на некоторое время, короткое, но все же, просто погрузилась в наблюдение и беспримесную мысль о том, как доставить удовольствие, во что я превращаюсь. С этой новой стороной личности, уставшей и сломленной, она была еще незнакома, но между собственных ног тоже стало жарко, когда она ощутила прокатившуюся по телу Маттиа долгую судорогу, и он брызнул на простынь. Брызги эти с каждым жестом тонкой женской руки только повторялись. Во втором кулаке припухшие, сведенные яйца только мерно пульсировали, будто в них ритмично билась кровь. Миранда усмехнулась, напоследок крепко сжала кулак и отпустила руки, наблюдая со стороны с почти садистским интересом, как несколько раз член, потяжелевший и глядящий вниз, прямой, как стрела, сам собой содрогался, извергая маленькие порции семени. Вдруг Маттиа, опомнившись, понял, что ее руки его больше не касаются. Все случилось в мгновение, и Миранда поняла, что он ее не обманывал, он никогда не делал этого с ней. Рванув ремень, он сорвал его с кровати, резким жестом освободил руку, выпрямился и вырос над Мирандой, роняя на нее длинную тень, а после повалил ее на постель, накрыл собой и вонзился, тут же ощущая горячую тесную влагу. Они не совсем помнили, что было потом в короткую минуту. Кажется, губы впились в губы с поцелуем. Миранда запустила руку ему в волосы, жалея, что он постригся, хотелось намотать их во всю длину на пальцы, потянуть на себя. Двум телам рядом стало жарко. Миранда застонала, ощутив налитую тяжесть между ног. В нее сразу кончили. Движения внутри теперь были скользящими, с каждым новым хлопком тела о тело Миранде казалось, из нее вытекала жидкая лава, обжигая внутреннюю сторону бедер. Маттиа до боли стиснул ее запястье, вжал руку в постель. Девушка лишь застонала и подалась навстречу. То, что она делала, было безумным желанием разрядки и освобождения. Она не могла находиться так долго такой напряженной. Очень скоро ее заколотила дрожь. Слух отключился, живот свело судорогой, все сконцентрировалось в одной точке, в которой два человека слились воедино, а потом пришли холод, понимание, что это было, и страшные черные глаза над ней, в которых не было никакого проблеска нежности. Миранда шарахнулась в сторону так же быстро, как мигом назад льнула к груди Маттиа. Морок сошел. Получив, что ей требовалось, Миранда пришла в себя. Ладони от пролитого на них семени были липкими и шершавыми. Весь тела Маттиа, прежде неощутимый, чрезмерно давил, но ей было недолго терпеть. Прошив ее собой в несколько сильных движений, он сгреб девушку в медвежье объятия, прижал к себе так, словно она была не больше, чем куском ткани, которым он себя удовлетворял. В этой овеществленности и была жуткая странность. Миранда с испуганным трепетом придержала Маттиа за лицо, обхватив пальцами скулы, коснувшись щек и шепча имя, чтобы он пришел в себя, и она для него снова стала живой. Он медленно очнулся, на смену лихорадочному безумию лицо отразило новые эмоции. Непонимание, что произошло, смущение, ярость и замешательство. Он скользил взглядом по ее лицу и телу, и Миранде становилось все больше не по себе. Видимо, его разозлило, что она заставила его потерять контроль. Не зная, как поступить правильно, Миранда инстинктивно прижалась своей щекой к его, обняла за затылок и шею и, прижав его голову к своей обнаженной груди, а тело, к своему телу, обвила этого страшного человека собой, невинно лаская руками, лаская словами. Это было не жестом любви, а жестом самозащиты. Постепенно он, напряженный и злой, тихо опадал в ее ладонях. Наконец, Маттиа дернулся прочь и стремительно привалился к спинке кровати. Миранда скользнула ему на колени, спрятала голову на плече, касаясь его губами. Теперь ей снова стало страшно. Спустя некоторое время Маттиа все же обнял ее, потом набросил сверху покрывало и погладил женские бедра поверх него. Миранда в его руках затихала. Маттиа, глядя на светлеющее небо, сощурился. Как нарочно, она сотворила с ним это именно сегодня. Сегодня, когда он доведет дело до конца. Утро, самая тяжелая часть дня, самая напряженная. Все куда-то вечно спешат, и нужно быть расторопным, чтобы никого не подвести, маму прежде всего, у которой хватало своих забот. Она привычно занималась завтраком и номерами тех, кто выселялся и въезжал. В этом месяце на горничную не хватило средств. Мать и сын справлялись сами. Алан принес на кухню полные молочные бутылки, а пустые оставил на пороге. Отдуваясь, бросил короткий взгляд в окошко. Ему показалось, кто-то мелькнул в нем и пропал. Тревоги из-за этого не было. Алан Монтегю даже не помыслил беспокоиться. Это был первый этаж. Мало ли кто мог пройти мимо кухни. Соседи, жильцы, вышедшие прикурить, молочник хотя бы. Выйдя плеснуть грязной воды из-под текущей раковины, ей не мешало бы заменить кожух, но Алан этого пока не умел, поэтому приходилось подставлять ведро. Он заметил высокого человека по ту сторону живой изгороди. Он курил у фонарного столба со стороны улицы и, заметив мальчика, неторопливо подошел ближе. Алан смущенно вылил грязную воду в розмариновый куст, понимая, что с ним хотят заговорить. У мужчины была короткая стрижка, волосы, серебряные сединой, печальное понурое лицо, широкое и истерзанное морщинами прожитых и пережитых лет. Внушительное сложение подсказывало, что он был тем еще любителем поесть. Наверное, раньше он был спортивным. Мощная фигура еще хранила память об этом в тяжести мышц, скрытых под весом и плотской массой. Но глаза под широкими кустистыми бровями были быстрыми, взгляд беглым, цепким, пронзительным, и не соответствовал грузному телу и безразличному усталому лицу. «Ты ведь работаешь здесь», — сказал он негромко, — «не так ли, сынок?» Алан кивнул, поставил ведро на землю. За кухней мама разбила крошечный садик. Он выходил видом на улицу и был огорожен помимо невысокого забора кустами и деревьями. У двери стояла грубо сколоченная самодельная лавка, в углу сада — фонтан для птиц. Мужчина мельком оглядел эти жалкие владения. Алану вдруг стало тревожно и стыдно перед ним. За что, он не понимал. Ему только не хотелось, чтобы этот чужак так проницательно глядел на него, будто знал наперед, чем живет Алан Монтегю. «Уж прости, что обращаюсь к тебе, но я подумал, быть может, ты не против мне подсобить, а взамен получишь десятку. Чего вам надо?» — грубо осадил Алан. «Здесь лучше держаться начеку, в этом районе, в этом городе». Мало ли с какими предложениями приходили к нему до этого хмыря, даже просили сделать втихаря фото отдыхающих в своих номерах женщин, или, быть может, принести их ношеное белье из прачки. Извращенцев много, их потребности неиссякаемы, за каждую они готовы заплатить. Другие предлагали кое-какую работу, за которую копы быстро скрутят в колонию для несовершеннолетних. Просили передать кое-что для друга, а потом оказывалось, что наивные ребята связывались с запрещенкой, какой угодно, от веществ до оружия. Мужчина, посмеиваясь, покачал головой. Он не выглядел как дилер, торчок или извращенец, но Алан все же был начеку. Ничего особенно ужасного. Видишь ли, в вашу гостиницу пару дней назад заселились двое, мужчина и женщина, он постарше, она. О гостях говорить было нежелательно, чтобы не нажить себе проблем. Алан дернул плечом и поднял ведро, собираясь уйти. Каштановые волосы, невысокая, фигуристая. Взгляни. Он быстро сунул на пазуху твидовой ношенной куртки руку и неуклюже вынул фотокарточку, едва не выронив ее. Со снимка смотрела та девушка из номера с мексиканцем. Алан на картинку едва взглянул и покачал головой. Он намерен был уйти, но мужчина тихо сказал: «Постой, постой, я не буду тебя мурыжить, скажи только, да или нет, кивни хотя бы, слушай, ну не уходи, парень, пойми пожалуйста, я ничего такого в виду не имею, это моя племянница, связалась с нехорошим парнем, он уломал ее сбежать из дома, бросила колледж, мать вся на нервах». Он печально вздохнул, провел по волосам большой ладонью. Алану вдруг стало его жаль. «Я же не буду врываться к вам в отель или вроде того, но если ты бы передал ей записку от меня, буду благодарен». Девушка на фотокарточке стояла в форме, похожей на наряд частной школы или гимназии. По виду она казалась старше Алана Монтегю, и, может, форма была уже коллежская. Алан хмуро развернулся и добрел почти до входа на кухню, когда что-то в нем сказала против воли вслух: «Обождите, как выйдет, и скажите все сами». Он не видел лица мужчины, но оно изменилось. Каждая черта его напряглась. Он слегка дернул головой. «Нельзя, он человек взрывной. Он ее, мы боимся, бьет. И потом, она за эти дни много из номера выходила». Алан задумался. «Нет, но проходя мимо них ночью, он делал это будто не задумываясь, но стремился к той двери, ноги сами несли его, слышал звуки, которые ни один юноша его возраста не спутал бы с другими. То были звуки недоступного для него таинства, будоражащие, но тревожные, и Алан неосознанно оставался там, вслушиваясь в шорохи, хлопки тел, скрипы, стоны. И все же, хотя он нередко становился молчаливым свидетелем таких сцен, но теперь был удивлен. Хотя бы раз гости покидали номера здесь же, нет, было в этом что-то непонятное. А потом что? Медленно сказал он. И незнакомец напрягся, обратившись вслух. «Если передам, там только послание от матери», — пожал он плечами. «Смогу подбодрить ее хотя бы. Ну, то есть ничего такого, из-за чего ты встрял бы в неприятности, понимаешь?» Он помолчал. «Хочешь, я за это что-то заплачу?» Но Алан Монтегю только покачал головой. Записка была крохотной, не больше жевательной подушечки, и Алан задумался, как ее передаст. Мексиканец приносил и уносил еду сам, к своей спутнице никого не подпуская. Она сидела смирно в номере. Если подумать, не дать не взять. Кто? Пленница. Алан обещал, что за сегодня все сделает. Мужчина ответил: «Я буду здесь, неподалеку. Если передашь записку, махни в кухонное окошко белым платком». «Он у меня откуда?» «Салфетка, полотенце подойдут, малыш», — усмехнулся незнакомец и пожал Алану руку. «Ты даже не представляешь, как поможешь мне, честное слово, парень. Да и не мне одному, честно говоря, сказать да легко, но выполнить обещанное. Дверь у этой парочки всегда была заперта, а когда мексиканец сунется наружу, неясно, может и днем, когда Алан будет в школе». Тем не менее, он понадеялся на свою удачу, сев в прихожей и посматривая на редких гостей, которые спешили по своим делам. Записка, спрятанная в кулаке, жгла руку. Алан собирал обувные щетки, делая вид, что решил перетряхнуть коробку с принадлежностями для чистки обуви, сидя сбоку от лестницы. Прошло не меньше полутора часов, и вот-вот должен был приехать автобус. Алан решил, если так выйдет, он попробует подкинуть записку. Позже, а не получится вовсе, что ж, он пытался. Внутренний голос от чего-то был беспокоен. «Это важно передать», — думал Алан. И когда он уже почти отчаялся, на лестнице скрипнули ступеньки. Мальчик перевел на нее взгляд и вздрогнул. Показались мускулистые ноги в спортивных штанах и кожаных ботинках. Из тьмы лестничного поворота выплыл весь мексиканец, крепко сбитый, молчаливый, с большими темными глазами на выкате. Он мельком скользнул ими по всей прихожей, безразлично, по Алану, а потом вышел за дверь, на ходу натянув куртку. Если не это шанс, то что может быть шансом вообще? Алан проследил за ним в два окна, убедившись, что мексиканец, постояв у дороги, ушел направо, в направлении церкви. Может, помолиться решил за свою душу и душу девчонки, доверчиво сбежавшей с ним из дома. Мальчик быстро встал, отложил щетки на низкую скамейку и спокойным шагом поднялся на второй этаж. За дверьми номеров редко, но слышались голоса. Отель только пробуждался. Люди стягивались на завтрак. Под подошвами старых кроссовок поскрипывали пыльные половицы. Рук не хватало промыть их как следует, Да это было и невозможно. Алан добрался до номера, затем, замерев, подумал, а надо ли ему с этим всем связываться, помедлил, но все же стукнул костяшками в дверь. Почему-то сердце застучало быстрее. Он ждал, когда ему откроют, но девушка не показывалась. Тогда постучал еще. Никто даже не шелохнулся там, в комнате. Может, она спит? Как тогда быть? Если он подкинуть записку под дверь, тот мексиканец вполне сможет найти ее. Но если найти запасной ключ и оставить послание где-то возле спящей гости, человек не может заглянуть в будущее. Он не способен разгадать всех последствий своих поступков, на которые он порой спонтанно решается. Поступи Алан иначе, что-то изменилось бы. Он сбежал по лестнице вниз, и пока мать была занята с гостями за завтраком, он видел ее улыбчивый профиль за матовым стеклом двойных дверей, ведущих в столовую, поискал в специальном шкафчике за стойкой ключ от номера. Деревянный брелок вдруг показался ледяным. Он холодил пальцы. Еще раз взглянув на улицу в окно, Алан подорвал обратно. Он понимал, если попадется сейчас, может получить за это очень крепко. Ключ не вставлялся поначалу в скважину, как нужно. Руки подрагивали, не могли попасть. Алан облизнул пересохшие губы. Возиться нельзя. Раз уж взялся за дело, одна нога здесь, другая там. А может, бросить все это? Зачем ему проблемы? Проблемы, после которых он не получит никакой награды. От нее ты отказался сам. Что-то побудило его помочь. Он не знал, что именно, и когда услышал щелчок замка, только выдохнул. Алан приотворил дверь. Он сделал это аккуратно. Вдруг гостья уже проснулась или просто принимала душ и не слышала его, но, когда он бросил в затененную утренним сумраком комнату с плотно зашторенными окнами, все стало ясно само собой.